Глава 12. Пять загадок. Пятница, 5 сентября, выдалась холодной и очень осенней. Хозяйка постучала в дверь Мельсона, как обычно, в 8 часов и внесла его завтрак, не добавив ни слова к традиционному комментарию о погоде. Хотя она, скорее всего, уже знала, что ночь выдалась беспокойная, она не видела связи между своим постояльцем и событиями, разыгравшимися по соседству. Со своей стороны, весьма заботясь втайне о своем здоровье, Мельсон с удивлением чувствовал себя бодрым и свежим после короткого 4-часового сна, и это порождало в нем этакие гусарские настроения. Ему было 42 года. На кафедре истории в своем колледже он был вторым лицом, уступая первенство лишь ученому с мировым именем, который ее возглавлял. Он имел хороший дом, работал с интеллигентными людьми, и ничто не вызывало в нем гнева, кроме толкований теории обучения. Ну и что же? Выкуривая у открытого окна первую после завтрака трубку, он поймал себя на том, что улыбается той загадочной улыбкой, которая, как он подозревал, означала для слушателя курса 3А по истории монаршая прерогатива и ее противники в конституционной истории Англии от гражданских войн до восшествия на престол Вильгельма III, что старина Мельсон собирается подпустить одну из своих головоломных шуточек и что у них есть время к ней подготовиться. Он нахмурился, взглянув на себя в зеркало шкафа. «Некий любопытный Шерлок Холмс», — вспомнил он слова Фэлла. «Что ж, кроме себя самого, ему некого винить в том, что за ним укрепилась репутация человека несколько высокомерного, хотя высокомерным он совсем не был. В начале своей карьеры он считал, что соблюдать определенную дистанцию необходимо. Если вы прослывете на факультете замечательным рассказчиком и отличным парнем, это сделает вас популярным, но руководство будет склонно не принимать вас всерьез. Сухость стала настолько неотъемлемой частью его манеры преподавания, что он никогда не осмеливался использовать в своих лекциях доверительный тон и трескучие шутки, характерные для тех его коллег, которые отождествляли кафедру лектора с театральной сценой. В глубине души он хотел бы следовать их примеру, но позволил себе это лишь однажды. Он читал лекцию о Кромвеле и вдруг стал гонять этого старого злодея по всей аудитории с неожиданной страстностью и необычной цветистостью речи. Реакция зала обескуражила его. Сначала класс слушал его в ошеломленном молчании, потом молчание сменилось сдержанным весельем. Последовавшие рассказы об этой лекции отравляли ему жизнь до конца семестра. К нему вернулось его сухое покашливание. Больше он никогда не пробовал шутить перед студентами. Гидеон Фэлл — совсем другое дело. Для Фэлла подобные вещи были как ладан и как порох. Мельсон еще помнил те 2 семестра, когда доктор Фэлл был приглашен к ним читать лекции по истории Англии и стал популярнейшей фигурой, которая когда-либо заставляла бурлить студенческий городок. Он помнил шумное раскатистое хмыканье Фэлла, массивный жест, которым доктор вызывал студента, избранного им для спора, его привычку, входя в раж, швырять в зал заметки к лекции. Он помнил 5 знаменитых лекций Фэлла: влияние королевских метрес на конституционное правительство и другую, не менее знаменитую, из курса о королеве Анне, которая начиналась резким и громогласным «Отлетели ныне орлы кровавого Черчилля, черные в величии и войне, отлетели навстречу сияющему славой проклятию», и поднимала весь зал на ноги к концу битвы при Ауденарде. И вот теперь доктор опять работал над раскрытием преступления. За все долгие годы своего знакомства с Фэллом Мельсон никогда не видел, как тот распутывает эти дела. Один из лучших студентов Мельсона, которого он познакомил с доктором Феллом, рассказал профессору о деле Чаттерхэмской тюрьмы. И лишь месяц назад газеты подробно писали об убийстве в Деппинге неподалеку от Бристоля. На этот раз Мельсон сам волею случая оказался в гуще событий. Главный инспектор Хедли намекнул, что не станет возражать против его присутствия. И при условии, что он сумеет успокоить свою совесть, оставив на время историю епископа Берната, Мельсон намеревался пройти все дело до конца. А черт бы побрал этого Берната, который неизменно бросался в Шотландию, когда вам нужно, чтобы он был в Англии. Мельсон взглянул на заваленный бумагами письменный стол. Послав Берната к черту, он почувствовал себя свободнее. Ему вдруг стало казаться, что он вообще придает Бернату слишком большое значение. Расставаясь с ним сегодня утром, Фелл пригласил его к себе на Грейт-Рассел-стрит, где доктор обычно снимал квартиру, когда на него находил стих поработать в Британском музее над материалами для главного труда его жизни — «Питейные традиции Англии с древнейших времен». Фелл велел приходить к завтраку, если Мельсон встанет к этому часу, или в любое другое удобное для него время. Ну что же. Мельсон взял шляпу и заторопился вниз. Проходя мимо номера 16, он бросил на дом быстрый взгляд, испытывая чувство вины. В утреннем свете белые колонны и философически спокойный фасад красного кирпича производили иное впечатление, настолько далекое от ужасных событий прошлой ночи, что он почти ожидал увидеть Китти с беззаботным видом подметавшую крыльцо. Но шторы были плотно задернуты, и дом безмолвствовал. Прогоняя от себя желание тут же заняться разгадыванием этой загадки, Мельсон свернул на грохочущий автомобилями Холмборн и 10 минут спустя уже поднимался в скрипучем лифте отеля «Диккенс», расположенного почти напротив Британского музея. Из-за двери в комнате доктора Фелла доносились звуки яростного спора, из чего Мельсон заключил, что Хедли уже прибыл. Доктор Фелл сидел в огненно-красном махровом халате, меланхолически поглощая один из самых обильных завтраков, какие Мельсону когда-либо приходилось видеть. Хедли, позвякивая ключами в кармане, задумчиво смотрел в окно на праздную толпу, уже собиравшуюся у ворот музея. «Для человека, который живет в Кройдоне», — заметил Мельсон, — «вы приехали на работу удивительно рано». Хедли был не в настроении. «То, что осталось от ночи после половины пятого», — проворчал он, — «я провел в ярде. Это толстяк, который на ваших глазах, уничтожая тонны яичницы с ветчиной, сбежал, свалив на меня всю грязную работу. Если этот кофе вы наливаете для меня, сделайте его погорячее и покрепче». «Я должен был все обдумать», — невозмутимо ответил доктор Фелл. «Если вам этот процесс не знаком, могли бы, по крайней мере, рассказать, что вы сделали. Я сейчас, как вы, прошлой ночью. Мне нужны факты, а не брюзжание. Что там произошло?» Хедли передал чашку кофе Мельсону и взял одну себе. «Ну, во-первых, мы обыскали комнаты всех женщин в доме. Ничего не нашли. Правда, ни Хэмплер, ни я почти ничего не смыслим в этом деле, поэтому на результаты не стоит особенно полагаться. Вот в Скотланд-Ярде у меня есть один парень, первоклассный специалист по обыску. Сегодня утром я направлю его туда. Эти леди теперь так внимательно присматривают друг за другом, что если у одной из них и спрятано что-нибудь, ей не удастся тайком избавиться от этого предмета. Все равно. Вы обыскали также и комнату мадам Стефинс?» «Да, уже в самом конце. Остальные подняли такой страшный шум, что, я думаю, это напугало ее. Она разразилась слезами, сказала, что мы можем делать все, что нам угодно, и под конец спросила, почему я сразу не перерезал ей горло. С тех пор я все думаю, почему же действительно?» Открыть вам причину, по которой она устроила весь этот бедлам. В нижнем ящике бюро у нее были спрятаны две порнографические книжонки. Я притворился, что не заметил их. И после этого все прошло гладко. «Возникли какие-нибудь проблемы с миссис Гарсон и горничной?» Хедли хмыкнул. «Нет, если говорить об осмотре их вещей». Девушка едва не закатила истерику, когда узнала, что было совершено убийство, но миссис Гарсон сумела ее успокоить. «Мне нравится эта женщина, Фэл. С ней все в порядке. Вот разве что она никак не могла оставить эти свои манеры леди из готического романа, и мне пришлось выслушать от нее немало философских замечаний о жизни и смерти. Как бы то ни было, она с готовностью помогала мне при обыске ее комнаты. Достала все свои старые театральные фотографии, показала мне написанные ею стихи, ими можно было бы набить маленький сундук, с пометками на полях о предвзятости издателей. Если не ошибаюсь, она написала роман в трех томах и послала его в крупнейшую издательскую фирму в Лондоне. Так вот они, отвергнув книгу, подло украли у нее сюжет и написали все сами, что является доказанным фактом, поскольку героиню звали так же, как и у нее, и роман разошелся миллионным тиражом. «Признаюсь, я уже чувствовал, что схожу с ума». Он глубоко вздохнул, рассеянно позвенел ключами и добавил. «Кстати, относительно вещей миссис Стефенс, я отметил одну довольно странную деталь, но забыл вам о ней сказать. Не думаю, чтобы это было существенно, но после всей чехарды с золотой краской...» «Да?» — произнес доктор Фэлл с любопытством, поглядев на него. «Я осмотрел тюбики с красками, которыми она работала. Тюбик с золотой оказался почти совсем сплющенным, словно она или кто-то другой случайно надавил на него всей ладонью. Знаете, так иногда делают с тюбиком зубной пасты, и пробка вылетает, как из пушки». Она утверждала, что не делала ничего подобного. По ее словам, тюбик выглядел совершенно обычно, когда она пользовалась им в последний раз. В этой точке рассказа доктор Фэлл замер, не донеся до рта нагруженную вилку, и его глаза сузились. Хедли продолжал. «Как бы то ни было, большого значения это не имеет. Краска, следы которой мы нашли на дне тазика, и краска на стрелке часов не имеют ничего общего. Сержант Хампер, когда-то он начинал как маляр, и поэтому считает себя специалистом в этой области. Вчера ночью поклялся, что это так. Сегодня утром я получил подтверждение. Одна представляет из себя масляную краску, вторая — эмаль. Так что тут все чисто». Но Стефенс продолжала стенать по этому поводу весь остаток ночи. «Избави меня, Господи!» Яростно загрохотал он. «Еще хоть раз расследовать дело, в котором замешано слишком много женщин!» И в заключении, для полной приятности, возникли проблемы со Стэнли. Правда, с ним я, по крайней мере, знал, как справиться. Доктор Фэлл положил нож и вилку. «Что со Стэнли?» Уотсон заявил, что тот пережил нервный шок, и его нельзя оставлять одного. «Я опять стал козлом отпущения. Пришлось взять его домой в Хэмпстед-Кебе. В конце концов, черт побери...» — пожал плечами Хедли, пытаясь оправдаться. «Он когда-то работал в полиции. Потом воевал. Эта война его доконала. Кроме того, я должен был допросить его, нравилось мне это или нет. Но думаете, он оценил мое отношение? Не в половину, если это вообще можно назвать благодарностью. Он повел себя грубо, отказался отвечать на вопросы, напустился на полицию. Кончилось тем, что он затеял драку, и мне пришлось двинуть ему в челюсть и уложить спать, пока мы не добрались до места. Там я сдал его с рук на руки его сестре». Хедли сделал негодующий жест, допил кофе и сел. «Когда я вернулся в Ярд, было уже совсем светло. И я надеюсь, что все же найдется человек, который оценит это. «Да, ночка у вас выдалась тяжелая», — признал доктор Фелл с рассеянным участием. Он откинулся на спинку стула, издал протяжный вздох удовлетворения, выудил из кармана своего пылающего халата старую черную трубку и широко улыбнулся главному инспектору. «Полагаю, было бы оскорбительным спрашивать у вас, узнали ли вы что-нибудь новое с тех пор?» Хэдли потянулся за портфелем. «Я собираю все сведения, которые Эймс оставил нам относительно убийства в универмаге». «Ага. А также записи сержанта Престона, который работал с Эймсом над сбором материалов, прежде чем Эймс занялся этим делом самостоятельно. И по-прежнему главной загадкой для меня остается, кто же из пяти женщин в этом доме? Они все рассказывают такие дьявольски правдоподобные истории, Фэлл. По крайней мере, звучат они естественно. Выслушав их, я чувствую себя настолько беспомощным, что в голову лезут самые фантастические идеи. Например, я подумал, а не был ли геймбриджский убийца мужчиной, переодетым женщиной?» Доктор Фелл посмотрел на него. «Не заговаривайтесь, Хэдли», — строго сказал он. «Терпеть не могу бессмыслицы. Господь свидетель! Мужчина из номера 16 на Линкольнс-Инфилдс не без греха, но, по крайней мере, ни одного из них нельзя представить бегающим по городу в женском платье. Кроме того, знаю, знаю! Это с самого начала никуда не годилось. Кажется, когда убийца пыталась скрыться, он покопался в бумагах и нашел отпечатанный конспект. Некая мисс Хелен Грей. Адрес прилагается. Схватила ее, чтобы остановить. На женщине под пальто было что-то похожее на блузку или джемпер, и все это порвалось от горла вниз, когда она бросилась прочь от Грей. И мисс Грей и двое мужчин, стоявших поблизости, заявляют, что это, несомненно, была женщина. Мужчины с особым энтузиазмом настаивают на этом обстоятельстве. Их показания... «Хэдли!» Укоризненно произнес доктор Фелл. «Иногда есть предел даже обстоятельности Скотланд-Ярда. Мне непонятно следующее. Вы хотите сказать, что, несмотря на все это, никто, ни эти люди, ни кто-либо другой, не может дать удовлетворительного ее описания?» Хэдли неопределенно хмыкнул. «Вы когда-нибудь имели удовольствие собирать показания у толпы возбужденных людей, наперебой пытающихся рассказать вам об одном и том же происшествии, скажем, об автомобильной аварии? Чем больше свидетелей отыщется, тем запутаннее будет рассказ. А с этим делом все обстоит еще хуже. В суете и неразберихе каждый человек давал свое описание и клялся, что это и есть убийца. У меня на руках по меньшей мере дюжина словесных портретов, и только 2-3 из них отдаленно совпадают». «Но как же быть с мисс Грей и этими двумя кавалерами? Их словам можно верить?» «Да, это единственные стоящие свидетели, которые у нас есть. Они находились рядом и своими глазами видели, как было совершено убийство». Хэдли пробежал по листу глазами. «Они заметили эту женщину у прилавка. Стояли они правее чуть сзади, но могли хорошо все видеть. Они видели, как дежурный администратор прошел мимо них, подошел к женщине и взял ее за руку, что-то ей говоря. В тот же миг ее другая рука метнулась к прилавку, стоявшему рядом с тем, где были выставлены драгоценности. К несчастью, там лежали изделия из серебра. Несколько столовых наборов в коробках. И среди них комплекты из большого ножа, оселка и вилки. Она выхватила из одной коробки нож. Все трое уверены, что она была в перчатках. Затем это случилось. Они увидели, как на переднем стекле прилавка появилась кровь. Когда администратор рухнул на пол, Женщина побежала, нагнув голову, и Грей отчаянно вцепилась в нее. Это единственные достоверные показания, имеющиеся в нашем распоряжении. Сразу вслед за этим поднялись шум и суматоха. Мельсон, поставив на столик чашку с остывшим кофе, внутренне содрогнулся. Эта деталь с брызгами крови на сверкающем стекле прилавка. Доктор Фелл открыл рот. «Да, скверное дело. А что дают нам их описания, если опустить физиологические подробности?» Лицо она спрятала, как я уже сказал. Грей говорит, что это была блондинка, довольно молодая. Из двух мужчин один говорит «блондинка», другой «брюнетка». Видите ли, она была в низко надвинутой шляпе. Грей показала, что шляпа была темно-синяя. Мужчины утверждают «черная». Далее. Перевернув страницу, Хедли нахмурился. Грей говорит, что на ней был синий, шитый на заказ костюм из сержа, белая блузка и никакого пальто. Из двух мужчин один считает, что она была в синем или коричневом пальто, довольно длинном, другой вообще не может точно сказать, что это было. Все трое единодушно сходятся на белой блузке, которая оказалась порванной. Хедли швырнул бумаги на стол. Доктор Фелл аккуратно отодвинул мармелад на край стола подальше от них. «Получается чертовщина какая-то», — заявил главный инспектор. «Практически у любой женщины, на которую может пасть подозрение, непременно отыщется в гардеробе как минимум одна, а то и сразу все эти вещи. Есть, правда, порванная блузка. Это хоть какая-то улика. Как вы полагаете, могла она сколоть ее булавкой, забежав в туалет, или придумать еще что-нибудь в этом роде?» «Я думаю, могла. К тому же, если на ней в самом деле было длинное пальто, она могла просто-напросто застегнуться. Я не располагал этими данными вчера ночью, а жаль. Они бы очень пригодились». «Да? Что такое?» «Послушайте, Хедли!» — пророкотал доктор, сдерживая охватившее его возбуждение. «Все эти детали были в газетах?» «Вероятно. По крайней мере, здесь есть пометка. Бюллетень для прессы может содержать и так далее. А почему вы спрашиваете? Какой, черт возьми, это может иметь значение?» К доктору Феллу начало возвращаться хорошее настроение. Он раскурил трубку, его широкое лицо лучилось и сияло, пока улегался плотный завтрак. Взглянув на трубку, он задумчиво прищурил один глаз. «Замысел вырисовывается, мой мальчик. Но после прошедшей ночи вы уже, конечно, и сами поняли, что если мы примем алиби миссис Стефинс, миссис Гарсон и Кити Прентис, у нас остаются лишь две подозреваемых. Лючия Хендрет и Леонора Карвер, естественно. Я также понял, — с досадой указал Хедли, — как четко между ними делятся эти новые свидетельства. Прошлой ночью мы видели Хендрет вшитом на заказ костюме. Костюм был серый, а не синий. Но, надо полагать, такая одежда является привычной для молодых леди, имеющих профессию и стремящихся придать себе деловой вид. Опять же, один из трех надежных свидетелей заявил, что преступница была брюнеткой. С другой стороны, два других свидетеля, включая Хелен Грей, чьи слова, как я подозреваю, имеют наибольший вес, так как она лучше других могла ее рассмотреть, говорят, что убийца была блондинкой. А блондинка у нас Элеонора Карвер. И прошлой ночью на ней было синее пальто. Так. Прекрасно. Платите деньги и выбирайте. Не так быстро, дружище. Добродушно пробурчал доктор Фелл. Вы, стало быть, готовы принять предложенные алиби и исключить трех других женщин? «Разумеется, я не настолько простодушен. Нет, нет. В суде против алиби ничего нельзя возразить. Но если посмотреть на него с точки зрения здравого смысла, алиби меньше всего следует доверять, потому что требуется всего пара лжецов, чтобы его обеспечить. Конечно, я постараюсь разрушить их. Но если не смогу... Что ж, значит, не смогу». Доктор Фелл пододвинул к себе пепельницу. Он продолжал курить задумчивым видом. «Тогда пока остановимся на этом. Следующий вопрос, который я хочу вам задать, касается вещи настолько простой, что мы легко могли выпустить ее из вида. Вы абсолютно уверены, что инспектор полиции, погибший прошлой ночью, был убит тем же лицом, которое ударило ножом администратора универмага?» Хэдли зашевелился в кресле. «Я ни в чем не уверен. Но, несомненно, то, что какая-то невообразимая связь между двумя убийствами существует. С чего же нам еще начинать?» «Кстати, это был мой следующий вопрос. Вопрос номер три», — сказал доктор Фелл, кивая с совиным видом. «С чего нам начинать? Итак, главное, что у нас есть, это рапорт Эймса, касающийся некого неизвестного обвинителя. Хэдли, это же просто поразительно, как эта личность дорожит своим инкогнито с самого начала и до конца. Некий анонимный источник выводит Эймса на след, и он тут же поселяется на Портсмут-стрит, чтобы наблюдать за жильцами дома Карвера. Для анонимного письма она должно быть очень убедительна, если заставила Эймса брать на себя все эти хлопоты. Далее тот же самый Икс посещает Эймса и... Но мне не нужно освещать вам дальнейшее развитие этого жуткого непостижимого дела. Но даже теперь, когда совершено еще одно убийство, и убийца остается непойманным под одной с ним крышей, обвинитель так и не заговорил. Вы уделили достаточное внимание тем чудовищным предположениям, которые отсюда вытекают? «Всю прошлую ночь мы провели в ссорах и уговорах», — ответил Хэдли, издав звук, похожий на стон. «Черт побери! Не думаете же вы, что кто-то просто водил Эймса за нос? Это было бы слишком невероятно даже для такого дела. И, с другой стороны, вы, конечно, никак не можете думать, что Эймс просто морочил головы нам. Вы же так не думаете, правда?» «Нет, не думаю. Но есть еще третье и очень простое объяснение. Я пытаюсь подвести вас к нему, связывая между собой с помощью вопросов отдельные факты. Может быть, я ошибаюсь», — пробормотал доктор Фелл, поправляя пенсне на носу. «И если это так, то в мой адрес поднимется такая буря смеха, что рухнут стены Скотланд-Ярда!» Он издал сдавленное рычание. «Но позвольте мне до конца отдать дань своим причудам. У меня еще два вопроса. Номер 4 и 5. Номер 4...» Хэдли пожал плечами. Мельсон, привыкший к порядку во всем, взял со стола конверт и кратко записывал отдельные факты. «Кстати», — сказал он, — «если говорить о вещах настолько очевидных, что их никто не заметил, я совершенно ничего не смыслю в искусстве распутывания преступлений, но мне сразу подумалось, что самая простая причина, по которой обвинитель молчит, может заключаться в том...» «А?» — откликнулся доктор Фелл с некоторым интересом. «Что?» «В том, что он или она боится». Женщиной, заколовшей человека в универмаге, играть, наверное, так же весело, как с коброй. Однажды ей случилось нанести удар так быстро, что почти никто этого не заметил, хотя кругом была толпа людей. Обвинитель подумал бы дважды, прежде чем заявить во всеуслышание: «Я видел такую-то с украденным браслетом или сжигающей перчатки». Страх может служить причиной того, что человек не хочет давать показания, пока убийца не окажется в руках полиции. Хедли выпрямился в кресле. «Это возможно», — признал он. «Если боюсь, что это, возможно, ерунда», — проговорил доктор Фелл, качая головой. «Допустим, все, что вы сказали, верно. Но если за всем этим стоит страх, то наш обвинитель ведет себя довольно странно. Если наш Икс изначально испугался этой женщины, увидев, как она сжигает запачканные кровью перчатки, я бы скорее предположил, что постоянная опасность оказаться пойманным, подслушивая или подсматривая за ней, свела бы его с ума, и Икс не чувствовал бы себя в безопасности до тех пор, пока каждый человек в Скотланд-Ярде не узнал бы обо всем. Предположим, что Икс поступает именно таким образом и осторожно рассказывает обо всем Эймсу. Что же происходит? Эймс, получивший этот секрет из чужих рук, тут же оказывается убитым. К настоящему моменту волнение Икса за свою жизнь, я думаю, должно бы достичь силы ревущего урагана. И все же Икс не раскрывает рта и продолжает мирно жить и спать под одной крышей с этой домашней коброй. Если таково положение дел, я не стал бы называть это страхом. По самой скромной оценке это можно назвать беспечностью идиота. Последовало молчание. Хедли нехотя кивнул. «В этом что-то есть», — согласился он. «Ну, хорошо. Давайте послушаем последние два пункта или вопросы, или что это вообще такое. Потом попробуем отыскать какой-нибудь смысл во всей истории в целом». «Где я остановился? А! Ну, я, собственно, уже упоминал мой четвертый пункт, но вновь подчеркну его, чтобы он встал в одну группу с прочими. Я говорю о такой мелочи, как похищение часовых стрелок. Зачем этому явно полуумному вору понадобилось красть обе стрелки, да еще ждать, пока готовые часы будут надежно заперты, вместо того, чтобы добраться до них, когда это не составляло никакого труда? А?» «И последнее?» Доктор Фелл криво усмехнулся. «Последний пункт в определенном смысле вытекает из четвертого. Да, представляется еще более безумным, если смотреть на него соответствующим образом, то есть через призму всех остальных. Чтобы было понятнее, о чем пойдет речь, позвольте сначала полюбопытствовать, какие предметы, меня интересует весь список, были тогда похищены из Геймбриджа». «Это у меня есть», — кивнул Хедли, подозрительно посмотрев на него и опуская глаза на отпечатанные листы. «Давай взглянем. Так, бюллетень для прессы, Геймбридж, официальный перечень. Ага, вот он! Серьги с жемчугом, стоимость 10 фунтов. Кольцо с опалом в оправе из мелких бриллиантов, стоимость 20 фунтов. И часы Карвера. Это все». «А часы Карвера имели на стенде бирку, указывающую на них как на таковые?» «Вы имеете в виду с его именем?» «О, да. Каждый экспонат был снабжен небольшой карточкой с именем владельца и краткой историей». Рука Хедли со звучным шлепком опустилась на стол, и он сел прямо. «Боже мой, ну конечно! Говорил же я вам, что хватка у меня уже не та!» Я понимаю, к чему вы клоните. Значит, ваш последний пункт звучит так. Зачем женщине, живущей в доме Карвера, идти на безумный риск и красть приглянувшиеся ей часы в переполненном универмаге, когда можно было бы с гораздо большей легкостью украсть их дома? Именно. Тем более, что сигнализация от воров, которую установил Карвер, не охраняет его коллекцию от домашних. У меня такое чувство, что он готов показывать свои приобретения всякому, кто согласится его слушать. Мы это, кстати, проверим. Ну и что вы думаете на этот счет? После минутной паузы Хэдли сказал: «Я не знаю, что мне думать на этот счет». Он покачал головой и безнадежно посмотрел в окно. «Дело уже достигло крайней степени безумия. Если вы сможете отыскать простой ключик, который отопрет все двери, вы способны на большее, чем я думаю. Эти ваши вопросы... Прочитайте вслух то, что вы записали». Вдруг попросил он, поворачиваясь к Мельсону. «Давайте послушаем все целиком. Я уже забыл, в каком порядке они стоят». Мельсон с сомнением пробежал карандашом по списку. «Если я все правильно понял, получается примерно следующее. Пункты, подлежащие рассмотрению при установлении связи между убийством в универмаге и убийством инспектора Эймса. Первый. Поскольку в данный момент все предъявленные алиби принимаются на веру, круг подозреваемых в убийстве администратора универмага сужается до двух человек – Лючии Хандред и Элеоноры Карвер. Второй. Не существует конкретных улик, прямо указывающих на то, что убийца Ивена Мандерса, администратора, является также убийцей инспектора Эймса». «Браво!» – буркнул Хэдли. «Отличное начало, чтобы выстроить дело против кого угодно. Не правда ли? Сначала вы заявляете, что согласно имеющимся данным администратора универмага должны были убить либо Хандред, либо Карвер. Потом, когда стало горячо, вы выливаете на все это ведро холодной воды, объявляя, что Эймса мог убить кто-то другой. Послушайте, Фэлл, не пытайтесь меня убедить, что в этом доме живут два преступника, каждый из которых имеет привычку походя резать людей, потому что я в это не поверю. Это уж слишком. Это будет неудобство из-за богатого выбора. Нет, нет и нет. Если я смогу с абсолютной точностью доказать, что одна из этих двух женщин совершила убийство в универмаге, я не стану сомневаться, что она также убила и Эймса». В первый момент доктор Фелл готов был разразиться громом и молнией, но, заговорив, сбавил тон до простого яростного возражения. «Я боялся, что вы так и скажете», — объявил он, размахивая трубкой. «Я хочу, чтобы вы сейчас усвоили одно. Я не пытаюсь выстроить дело против кого-то. Постоянно повторяйте про себя эти слова. Согласно имеющимся данным, согласно имеющимся данным. Именно об этом говорят нам факты. Я выделил эти пункты, потому что хочу, чтобы вы нашли им объяснение и добрались до главного смысла этого дьявольского дела. Продолжайте, Мельсон». «Тогда переходим к следующему пункту. Третий. Обвинение одной из женщин в убийстве Ивена Мандерса исходит от неизвестного лица, которое даже сейчас, находясь под сильнейшим давлением, отказывается сообщаться с нами. Четвертый. Добывая оружие, убийца инспектора Эймса А. похитил обе стрелки с часов, когда лишь одна могла служить для этой цели. Б. Не стал красть их, когда это можно было легко сделать, а предпочел дождаться, пока часы будут заперты в комнате Карвера. Пятый. Убийца из универмага не стала красть часы, принадлежавшие Карверу, дома, там, где такая кража не составила бы особого труда, но пошла на огромный риск, похитив их со стенда в переполненном магазине». «Хм...» произнес доктор Фелл. «Хе-хе-хе! Есть в этом документе, Мельсон, нечто академическое. Это будет во мне желание сохранить его на память. Да. Как бы то ни было, он хорошо позволяет разглядеть тот проблеск здравого смысла, который я вижу в этом деле. Можете поразмыслить над этим, пока я одеваюсь. Затем мы отправляемся к Карверам».